вторая — гончар. Красной глины беру прекрасный ломоть, и давить начинаю его и ломать, плоть его мять и месить и молоть. И когда остановится гончарный круг, на красной чашке качнется вдруг желтый бык, отпечаток с моей руки, серый аист, пьющий из белой реки, черный нищий, поющий последний стих, две красотки зеленых, пять рыб голубых, царя царь, это рыбы раба твоего, бык раба твоего, больше нет у него ничего, черный нищий, поющий во имя его, от обид обалдевшего раба твоего, царя царь, хочешь, будем вдвоем рисковать, ты башкой рисковать, я тебя рисовать, вместе будем с тобою оззоровать, бога по боку, бабу под бок, на кровать, царя-царь. Когда ты устанешь, из золота есть, вели себе чашек моих принесть, где желтый бык, отпечаток с моей руки, серый аист, пьющий из белой реки, черный нищий, поющий последний стих, две красотки зеленых, пять рыб голубых.